заглянут в нас миллионы глаз, сомкнутся в круг миллионы рук. Нельзя дышать, нельзя бежать, и там, и здесь, повсюду в лес. Мы строим, мы идем, как на праздничном марше, в учебных конспектах с пометкой «Блицкриг». По воле вождя мы заходим все дальше. Мы все просчитали и все мы учли. Но каждую ночь нависает проклятие, за тучу от страха забьется луна.